Да. Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Я разговариваю с Екатериной Владимировной. Вы кто? Мне нужна Екатерина Владимировна. Вы кто? Я звоню к вам из ОКФ Абубакарова Марьяна Викторовна, запись разговора. Я вас слушаю. Вы Екатерина Владимировна? Да. Так. Екатерина Владимировна, я звоню к вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Микредит». 94 534 рубля. Угу. Ваш кредитор выставляет вам требование произвести оплату в срочном порядке. Вы подтверждаете поступление денежных средств? Я свои финансовые вопросы с третьими лицами не обсуждаю. Что-что? Свои финансовые вопросы я с третьими лицами не обсуждаю. А кто из нас сейчас с вами третье лицо? Вы хотите сказать, вы меня называете третьим лицом сейчас? Логично. Я вас поздравляю. Очень логичный вывод. Екатерина Владимировна, я являюсь законным представителем вашей компании, вашего кредитора. А я вам не собираюсь ничего доказывать. В таком случае диалога на тему моих финансовых вопросов у нас с вами не получится, если вы не собираетесь мне ничего доказывать. То есть вы мне не верите? Вы думаете, конечно, что я звоню, вот мне делать больше нечего, сижу, шучу, да? Хорошо, а ничего, что у меня есть ваши личные паспортные данные? Назовите. Вся информация по поводу ваших платежей? Назвать ваши личные паспортные данные? Да. Конечно, не вопрос. Значит, паспорт, серия, номер. Дальше называть? Да, давайте. Дата выдачи года. Угу. То есть этого тоже мало? Мне дальше подлежать называть? А прописанное все где? Все ваши платежи, которые вы вносили. Все, всю вашу сумму, дату последнего вашего платежа 15 сентября 2018 года. Угу. А, сумма платежа составляла 7800. Угу. Общая сумма 23 400. У меня вся есть информация. Вот как вас это не смущает, что если я вас обманываю, то я владею такой информацией? Меня смущает другое. Почему вы в телефонном разговоре, никак не убедившись, что вы разговариваете со мной, сейчас не разгласили персональную информацию? Откуда вы знаете, я что вы разговариваете? Ну, мало ли, я какой вопрос. Вы как лицо, которое обрабатывает персональные данные, не имеете права разглашать персональные данные третьим лицам. В наш с вами разговор записывается, и я вам гарантирую, что запись этого разговора я направлю в Роскомнадзор, чтобы он осуществил деятельность по... проверки деятельности вашего КЭФа, который в телефонном разговоре, не убедившись, что разговаривает непосредственно с человеком, вы разглашаете персональные данные, чего не имеете права делать. Помимо этого, вы разглашаете банковскую тайну. После этого вы еще мне предлагаете с вами общаться на тему моей задолженности. Вы совершенно некомпетентны за... Да. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна, меня зовут Тарасенко Платон Сергеевич, банк Тинькофф. Я связываюсь по задолженности Елены Ивановны с нашим банком. Хочу вас уточнить, с кем она вам приходится? Да не пошли бы вы в жопу. С такими вопросами. Светлана Яковлевна, я попрошу вас корректность отвести диалог. Я вас просто уточняю, кем вам приходится Елена Ивановна, поскольку сейчас требования банка в ее отношении изменились. Поэтому не я его уточняю. Будет ли вас вы в жопу. В жопу. Вы почему так разговариваете, Светлана? Я разрешала мне звонить. А почему банку требуется ваше разрешение? Да потому что мои персональные данные. Какого хрена вы эксплуатируете без моего разрешения? Светлана Яковлевна, повторюсь, ваш номер мог быть представлен из источников открытого доступа, и он не является персональным. Слышь ты, чепуха, какие источники открытого доступа? У меня нет моего номера нигде в источниках диалог, открытого доступа. Ты курица, спер где-то мой телефон, мне то звонишь, еще и возмущаешься, что как-то с тобой не так разговаривать. Разговор. Ну давай, прерывай, чмо. То есть еще раз сюда позвонишь, огребешь похлеще, понял? В таком случае, чучело. Светлана Яковлевна, я... Ты разговор... понял меня? Скажи мне, понял или не понял? Чмо. Думаю, мы скажем с вами позднее. До свидания. Давай, гандон, пока. Да. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Здрасте. Это отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен. Реквизиты неправда. Для оплаты изменились. Неправда. Разговор записывается. Зачем же вы врете? Вы находитесь на просроченной задолженности 45 746 рублей 52 копейки. Почему не оплатили? Никакой договор никуда переуступлен не был. Зачем вы врете? Ну, нам, наверное, лучше знать. Вы сейчас да, где ну, конечно. Вам-то наплести стрекороба, наверное, получше. Последний раз доход когда получили? Вы сумасшедшие. Вы думаете, с вами это кто-то будет обсуждать? Я что, смешная сказала? Да, вы очень смешные. Вы ерунду какую-то смешно, городите. Смешно, что 129 дней оплаты не можете. Так, ротик, пройти, давайте, да? Ротик прикрыла. И в нору отползла. На каких основаниях? Живо, быстренько, рот закрыла и в нору отползла. Готова, Светлана Валерьевна, я уже сказала, куда тебе двигать. На ты не переходили. Шла вон как отсюда, шавка. Шавка, пошла как вон часто... отсюда. Вы готовы конструктивно? Нахер иди говорю. Чучело. К сожалению, наш разговор несет неконструктивный ага. характер. Очень жаль, потому ага. что цель моего звонка была вам. Да, да, да, да. Отползаю уже говно. Где нахер иди, чучело. Да. Алло, здравствуйте, Елена Владимировна. Фух, вы заговорили наконец-то. Я думала, будете томно дышать мне в трубку. Кто это? Это отдел по работе задолженности ООО «Финпротект». В интересах МВК «Быстрые деньги». Меня зовут Сахаров Александр Николаевич. Долг наш записывается. Угу, слушаю вас, Сашенька. Елена Владимировна, как у вас дела обстоят с подготовкой суммы для оплаты задолженности? Ой, с подготовкой? Я как-то не да, готовилась. Да, конечно, я не подготовленно подошла к этому вопросу. Поэтому, наверное, а вы не подготавливали никак. Сумму до этого, Елена Владимировна? Не, подготавливала. А с чем это связано? Почему считаете, что вы можете ее не подготавливать? Значит, что задолженность имеется перед компанией? А, я не имею права с вами это обсуждать. А кто мне дает такого права? Кто законодательство Российской Федерации мне не дает права да? вам, с вами обсуждать мои финансовые вопросы. Потому что какая статья вам запрещает обсуждать это со мной? 152-й федеральный закон. Он, наверное, просто вам дает разрешение не обсуждать, так ведь, Елена Владимировна? А еще знаете какой? Еще закон о банках и банковской... Ой, не банках, это ж быстро деньги. 151-й федеральный закон. Про МФОшки, который, МФКшки. Смотрите, вы для меня третье лицо. Я не в курсе, что там передавал кредитор вам дело, не передавал. Я сейчас с вами буду обсуждать свои финансовые вопросы, а потом мне кредитор предъявит, скажет, а ты зачем обсуждала свои финансовые вопросы с компанией «Финпротект»? Мы тебе присылали разве уведомление? Я скажу, нет. Они мне скажут, ага, все, разгласила, вот тебе хлоп, 15 суток. Оно мне надо. Не-не-не. Елена Владимировна, Я за а вы знали, что в договоре прописано? Что? Я за нее говорю. А с кем сейчас общаюсь? Со мной. Ну, как вас зовут? Вы не Елена Владимировна? Я к вам обращался, как к Елене Владимировне. Ну, и правильно делаете. Продолжайте в том же духе. Ну, а как вас зовут в таком случае? Как и обращаетесь, так и зовут. Сейчас, одну секундочку. Алло. Здравствуйте, это отдел по работе Адольфа и Офинпротект. Подождите, повесите. Я тебе перезвоню сейчас. Меня зовут Сахар, Батон Николаевич, я вот вас записываю. Очень надо с ними поговорить. Давай. Да-да-да, Сашенька, я слушаю. Да-да, как могу к вам обращаться так? Ленусик. К вам так и обращаться? Да, можно, разрешаю. Елена. Не, Ленусик. Ваша фамилия. Ну, конечно. Угу. Отчество Владимировна, все верно? Точно так. Угу. А назовите дату рождения полностью. Ух ты какой! Санечек, чего-то, по-моему, уже слишком много информации ты у меня выпытываешь. С какой целью ты выпытываешь у меня информацию, а? Хочу понять, вы являетесь клиентом нашей компании или нет? Не, я клиентом вашей компании не являюсь, это 100%. Ну, в таком случае... У меня будет к вам просьба. Но... Вы передайте информацию Ирине Владимировне. Я не могу передать сама себе информацию. У меня отсутствует эта функция. Я не понимаю, как самой с собой разговаривать. Так это я в дурку уеду скоро. Ну, я вас понял. До свидания. Пока, Санек. Алло. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, Антон Дмитриевич, могу я услышать? Не, не можете. А по какой причине? Потому что его рядом нет. Это Райффайзенбанк, служба безопасности, Юлия Александровна. Его никогда нет рядом, но это его основной мобильный телефон. Да-да-да, почему так вы есть. Его снимаете? Ну, у вас забыла спросить. А почему вы его телефон-то снимаете? Да вы кто такая? Нет, он рядом с вами сидит и боится сам ответить на звонок. И вам уже сказано, рядом нет. Рядом нет. Но сейчас вы многое висит. Можете сказать. Кем вы ему приходите, Антон Дмитриевич? Ну, тайна нашей частной жизни. Ну какая же это тайна? Это ну такая тайна. У нас есть частная жизнь, нет, и кем я ему прихожусь, случае. Это наша тайна. Секретик. Вы серьезно? Вполне. Закона, видимо, не знаете, да? Ой, а вы знаете, да? Мы-то знаем, а вы бы к юристу обратились. Ну, или ой, вы не можете господи. Заработать денег на юриста? А вы почему свои советы раздаете всем подряд? Вы близким советы раздаваете. А я вам что посоветовала? Коллегам на работе. Что я вам посоветовала? Кому мне обращаться, кому мне скажите, не обращаться. Что я вам посоветовала. А к то юристу вы, видимо, обращаться. Знаете, что такое совет. Здравствуйте. Да. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здрасте. Компания МБФ Финанс, специалист Клима Ольга Викторовна. Запись разговора ведет. Ирина Александровна, это вы? Да. Задолженность у вас образовалась перед микрофинансовой компанией «Платиза.ру». Прошло уже 151 день на задолженности 35 443 рубля. И у вас сейчас есть возможность займ закрыть по программе, по индивидуальному предложению, согласно которому, если вы оплачиваете 21 941 рубль не позднее 21 марта, то кредитор готов именно этой суммой займ закрыть. А все оставшиеся проценты, это почти 13,5 тысяч, кредитор готов списать. Вопрос решится в добровольном мировом порядке. По данной программе оплата поступит у вас 21 марта? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Елена Александровна, вы понимаете, что действие программы строго ограничено, вы ее можете потерять, если не будете оплачивать, если не намерены оплачивать. Ага, понимаю. Вот такой возможности лишитесь сэкономить на процентах. Вы не намерены оплачивать, Елена Александровна, вообще? Я уже сказала, я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Елена Александровна, а придется обсуждать? Серьезно? Придется прям? Вы меня заставите? Понятно. Елена Александровна, при чем здесь заставите? Ну, хотите, а каким хотите, образом, если я вам будет... сказала, что я не собираюсь ну, вот обсуждать мы... эти вопросы мы... с вами, ну, почему это придет? Общаться, Потому что у вас долг имеется, Елена Александровна. Не аргумент, пока еще. Продолжаться до тех пор, пока у вас есть долг. Почему это не аргумент? Елена Александровна, компания «Платиза.ру» имеет полное право привлекать для взыскания задолженности третьи лица, потому что на данный момент договоренности все нарушаете именно вы. Договор займа кто нарушает? Вы нарушаете, Елена Александровна. Вы обязаны вернуть денежные средства вместе с вместе с процентами в строго оговоренные сроки. Статья 87 Гражданский кодекс Российской Федерации. А вы программу можете потерять. Изыскание будет продолжаться дальше, что лишь раз, что программу потеряете. Это изыскание сейчас происходит. Когда мне позвонили и что-то там протарахтели, половину чего я даже не услышала, вот это взыскание, ну хорошо, пусть оно продолжается. Вы программу можете посмотреть и убедиться в наличии данной программы в личном кабинете. Ага. Вы когда последний раз заходили в личный кабинет? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Елена Александровна, проживаете, зарегистрированы все так же без изменения? А тем более персональные данные свои не обсуждаю с третьими лицами. Город. Вот именно поэтому вы сейчас вы даже не убедились, что вы со мной разговариваете, а взяли и мой домашний адрес кому-то, возможно, назвали. Да нет, Елена Александровна, да, я убедилась, с кем я разговаривала. Каким образом я вы могли убедиться? Фамилию, имя, отчество, вы подтвердили. Да, я сказала, да, мало ли, злоумышленник какой сказал, да. А вы не позаботились о том, чтобы сохранить банковскую тайну. Елена Александровна, согласно законодательству, этого достаточно. Серьезно? Это где написано, что этого достаточно? В 152-м федеральном законе, может быть? Ваш номер телефона. В 152-м федеральном законе написано, что по телефону, да, так и буду, что по телефону можно мои персональные данные разглашать. Время бросить трубку наступило, да? Сейчас повторять мое имя, отчество сначала раз 15, а потом бросить трубку, да? Все, наговорили. Так вы будете дальше действовать? Вы мне отвечаете на вопрос четкий. На каком основании вы мои персональные данные разглашаете? Значит, отказ от оплаты. Вы чего себе...